Глава 24. Нас встречала целая делегация. Может, и вправду сами местные обитатели поспособствовали тому, чтобы мы здесь оказались. А может, просто как-то вмиг узнали о нашем появлении. Шествие возглавлял высокий седой мужчина. И хотя его черно-белый костюм не отличался от одежды собратьев, сразу казалось, что перед нами предводитель. Да и Лафин тут же ему поклонился. «Добро пожаловать в обитель великого дракона», — пафосно изрек седой предводитель. «Мы ждали тебя, Кристина». Миломиру и даже Лафина как будто нарочно не замечал. «Мое имя Эгнум. Я старший хранитель. Прошу тебя следовать за нами». Не удержалась я. Я вообще-то не одна. «И кто же с тобой?» Эгнум таки удостоил взглядом стушевавшуюся Миломиру. «Твоя служанка, полагаю?» Я не успела ответить, Миломира меня опередила. «Да, господин, я служу госпоже Кристине». Я едва скрыла свое изумление. Не знаю, зачем это понадобилось Миломире, но, видимо, не просто так. «И мятежный хранитель Лафин». В голосе Эгнума сквозило презрение. «Иди, тебя ждет наказание». И Лафин послушно посеменил в сторону обители, вжав в голову плечи. Даже не попытался возразить. «Погодите», — возмутилась я. «Да если бы не Лафин, меня бы вообще здесь не было. За что вы его наказывать собрались?» Наверное, не стоило так разговаривать с местным начальством, но мое возмущение оказалось сильнее всех доводов разума. Эгнум же ответил очень вежливо и мягко. «Дело в том, Кристина, что при вашем появлении в нашем мире мы сразу держали совет, как нам поступить. Приняли решение отправить вас в родной мир. И лишь один из верховных хранителей требовал вашей смерти. Он-то и отдал такой приказ Лафину, хотя сам уже никакой власти не имел. И Лафин послушал его, а не весь высший совет. Самовольно отправился на ваши поиски и пытался убить. Подобное преступление нельзя оставлять безнаказанным». «И что же с ним будет?» — опасливо спросила я. «Это не должно вас беспокоить». Верховный хранитель успокаивающе улыбнулся. «Что ж, пойдемте. Насчет возвращения домой не волнуйтесь, у нас уже почти все готово. Буквально несколько дней и осуществим». Несмотря на все эти заманчивые уверения, что-то не нравился мне Эгнум. Наверное, из-за отношения к Лафину. И пока вся процессия вместе с нами направлялась к величественному, окруженному колоннами замку-храму, я все гадала, как бы мне выручить друга. Пусть он пытался меня убить, но в целом я не могла относиться к нему плохо. И главное, я ему верила. И не потому, что это говорила в свое время Митрина, а просто сама так чувствовала. Лафину я верила, а этому вежливо-слащавому Эгнуму нет. Учитывая, что хранители жили обособленно от остального мира, я до этого ожидала увидеть чуть ли не деревянные избы с частоколами-огородами. А на деле обитель выглядела роскошнее даже Ивиланского королевского дворца. Мрамор, позолота, драгоценные камни в оконных витражах, вычурная мебель, расшитые золотыми нитками гобелены на стенах. Да местное убранство вполне могло бы составить бюджет небольшого государства. И ведь все в идеальном состоянии. Словно хранители только и делали, что целыми днями все тут начищали до блеска. Я сразу же сослалась на то, что ужасно устала с дороги, и один из младших хранителей повел меня с Милой в отведенные покои. Честно говоря, подруга меня очень беспокоила. Она то бледнела, то краснела, ее явно лихорадило, хотя она и пыталась держаться стойко. Проводив нас до нужных дверей, младший хранитель предупредил, что через 2 часа ужин, и ушел. А я поспешила завести недомогающую Миломиру в комнату. Даже не рассматривая интерьер, первым делом уложила подругу на кровать. И почти тут же от нее во все стороны хлынул туман, окутывая нас как в кокон. «Что происходит?» — обомлела я. «Не бойся, это я». Мила села, ей явно стало получше. Моя магия в обители почему-то резко застремилась наружу. И при этом я остро чувствовала, что нельзя ее проявлять при местных. Но тут в спальне никто не заметит. Да и на расстоянии не засечет. Я иллюзии скрыла. Тебе тоже кажется, что тут как-то сомнительно? Я присела на кровать рядом с ней. Я не чувствую здесь зла, Миломира покачала головой. Тут витает мощнейшая магия. Оно и неудивительно. Сила великого дракона несравнима ни с чем. Возможно, тут остались ее отголоски. И все равно как-то подозрительно, хмуро пробормотала я. Ну вот стереотип у меня такой, что если кто-то вдруг со мной любезничает и готов чуть ли не в лепешку расшибиться, значит, этому кому-то что-то от меня надо. Согласись, порыв Лафина меня убить куда логичнее сложностей с отправлением на землю. Да и Лафину бедному теперь достанется. Я вздохнула. Так а ты зачем служанкой представилась? Боюсь, ни в каком другом качестве я бы сюда не попала. Мила развела руками. Тут сразу по этому Эгному стало ясно, что абы кого с улицы в хранители не возьмут. Так что подожду, пока тебя отправят домой, и подамся в обратный путь. Лафин рассказывал, что при Гафесской библиотеке тоже обучают магов. Причем вне зависимости от происхождения. Я ничего не ответила. Просто чувствовала себя виноватой. Миломира добиралась сюда со мной в наивной надежде на лучшую участь. И тут снова облом по всем фронтам. Мне жаль, правда. Я подняла на нее глаза. Мила ободряюще улыбнулась. Ты и так много для меня сделала, Кристина. Без тебя я бы в университете столько не продержалась. Меня бы просто заклевали. Да и рядом с тобой я стала как-то смелее и решительнее. Думаю, в жизни точно не пропаду. Ладно, что мы все обо мне. Что там тебе Эгнум напоследок сказал? Что после ужина готов ответить на все мои вопросы, задумчиво пробормотала я. Но надо нам еще как-то выбить прощение для Лафина. И раз уж тут с меня пылинки сдувают, то, может, и смилостивиться. Кстати, тут ведь полно сильных магов, спохватилась Миломира. Попроси кого-нибудь, чтобы ты с Андаром смогла пообщаться. Ну, помнишь, ты у Лафина просила, да только возможности не представилась. Я помрачнела. Все-таки Андар был больной темой. Нет, что ты, Лафину я доверяю, а местным нет. Вот как отпустят его, попрошу. Все-таки надо мне напоследок с Андаром поговорить. Банально хотя бы попрощаться. Даже если это ему не нужно, голос дрогнул, то нужно мне. Просто чтобы окончательно оставить его в прошлом и с чистым сердцем вернуться в свой мир. Апартаменты мне, конечно, выделили роскошные, но кроме этого в спальне имелся и шкаф с шикарными платьями, идеально подходящими по размеру. Конечно, приятно было сменить уже порядком надоевший крестьянский наряд, но все равно столь чрезмерная забота местных о моей персоне напрягала. Но главное, здесь, в смежной комнате, была ванна и горячая вода. Сначала Миломира помылась, потом я. Когда я вышла из ванной, подруга сидела на кровати и аккуратно раскладывала листы потрепанной книги. «Погоди», — озадачилась я. «Я думала, она осталась вместе со всеми нашими вещами в Риделе». «Нет, что ты, я с ней никогда не расстаюсь. Слишком она мне дорога», — Мила покачала головой. «Я ношу ее в заплечном мешке, прикрывая завесой иллюзии. Потому даже ты ее не смогла заметить». «Вот все пытаюсь листы разложить». Она сокрушенно вздохнула. «Они ведь все перепутанные, а страницы не пронумерованы. Остается только по смыслу подбирать. А так все хаотично читать приходится». Я тут же вспомнила, как в день нашего знакомства одна из подхалимок Райны толкнула Милу, и вот тогда книга упала, и все страницы разлетелись. «Я сейчас один момент собрать полностью пытаюсь», продолжала Миломира, сосредоточенно перебирая листы. «Я уже почти нашла, в чем именно главное отличие старых знаний от новых». «И в чем же?» — полюбопытствовала я, протирая влажные волосы мягким полотенцем. «В истории богов», — пробормотала она с легким недоумением. «В частности, самого великого дракона. Причем Митрина как-то с этим всем связана. Но деталей пока не знаю. «Поскорее бы уже разобраться», — вздохнула Мила. «Как-то меня эта вся запутанность прямо мучает». «Поверь, не тебя одну», — невесело усмехнулась я. «Я постараюсь все же поточнее разузнать, пока ты на ужине будешь». «А я попробую вызволить Лафина», — я помрачнела. «Ну и заодно разведать, что тут творится. Как-то все местные слишком подозрительно милые». «У меня от этого места вообще мороз по коже. Ну, из-за местной магии, конечно». «Надеюсь, просто асинхронный приступ паранойи», — пробормотала я. «По крайней мере, очень хочется в это верить». Ужин с Эгнумом проходил в небольшой гостиной. Милая обстановка, вкусная еда и обходительный собеседник. Казалось, расслабься и радуйся жизни. Но не тут-то было. Еще по дороге я попросила провожающего меня младшего хранителя отнести еще одну порцию еды ко мне в спальню. Отшутилась, что непременно попозже снова проголодаюсь. Почему-то не сомневалась, что сами Мили уж точно ничего не принесут. Но вот теперь меня прям грызло непонятное предчувствие чего-то нехорошего, буквально витающее в воздухе. И очень хотелось поскорее обговорить это с подругой. Уж она-то куда лучше меня в магии понимала. «Сожалею», — Эгнум покачал головой на мой вопрос о Лафине. «Мятежный хранитель умудрился сбежать. И мы даже не представляем теперь, где он». Почему-то не сомневалась, что он не обманывает. Да не особо сожалеет о произошедшем побеге. Но мне и самой стало спокойнее. Раз уж Лафин спасся, то ему тут точно никакая расправа не грозит. «А что насчет моего возвращения на Землю?» — напомнила я. «О, на этот счет не волнуйтесь. Мы готовились к вашему приходу. К тому же сегодня после ужина сам наш великий предводитель желает обсудить с вами ваше скорейшее возвращение в родной мир». «Так а разве не вы предводитель?» — удивилась я. «Нет, что вы! Я старший хранитель, но не главный в обители». Эгнум покачал головой и с чуть ли не благоговейным придыханием добавил. «Милостью великого дракона я счастлив уже тому, что я вообще здесь». Вот эта вот откровенная фанатичность не слабо напрягала. «Может, у них хоть предводитель нормальный?» «Сразу после ужина я отведу вас к господину», — продолжил Эгнум. «Он уже знает, что вы здесь и ждет вас». «Чудесно!» — я вежливо улыбнулась и как будто бы случайно задела свой бокал с вином, опрокидывая себе на платье. «Ай, какая же я неловкая! Если позволите, я схожу сменю наряд. Как-то невежливо представать перед вашим предводителем в подобном неопрятном виде». «Да-да, конечно», — не возражал он. И снова под конвоем младшего хранителя я вернулась в комнату. Тут же закрыла за собой дверь. «Кристина?» — удивилась Мила. «Ты так быстро?» «А я вот все читаю. Спасибо за ужин, но пока некогда. Представляешь?» Она спешно перелистывала страницы. «Я тут такое выяснила!» «Оказывается, великий дракон не покидал наш мир. Его погрузили в вечный сон другие боги. Вроде как он хотел царствовать над людьми, а ему не позволили. Даже вот мощь его разделили на две половины — ночи и дня. Как-то странно, правда? Зачем это вообще было скрывать?» «Странно это еще, мягко говоря. Я совсем уже запуталась. Слушай, я сейчас пойду общаться с местным предводителем. Оказывается, это не Эгнум. А Лафин сбежал, так что ему больше ничего не грозит». Я распахнула шкаф, рассматривая платье. «Ну, вообще, мне очень не по себе. Я вот чего спросить у тебя срочно хотела». Я обернулась к подруге. «Ты говорила, что моя магия после того всплеска теперь очень слаба. То есть я вообще пока никак не могу ее применить, даже если очень вот прямо позарез понадобится». «Теоретически никак. Магия должна сначала восстановиться. Хотя в драконах я не очень разбираюсь. Все-таки это уникальные сущности. А что, ты боишься, что придется защищаться?» «Мало ли», — хмуро пробормотала я. «Я надеялась, что хоть ты подскажешь, как в случае чего магию использовать. Для того и забежала сейчас. Но с моей сущностью, как всегда, что-то да не так». Я вздохнула. «Кстати, о великой магии», — спохватилась Миламира. «Помнишь, я говорила, что чувствую ее тут?» Ну, что это вроде как остаточная сила великого дракона. А вот и нет. Оказывается, я ощутила мощнейшую иллюзию. То есть, насторожилась я, что тут скрывают? Тут ничего. Сокрытое там. Мила указала на окно. Думаю, из всех здесь Митринский лес видим только мы. Для остальных он скрыт иллюзорной завесой. Наверное, чтобы лишний раз не пугать. Я уже жду не дождусь того момента, когда явится сама эта старушка-интриганка Митрина и все нормально объяснит. Пробурчала я, переодеваясь в другое платье. Ладно, я на переговоры с местным начальством. Удачи мне в этом. Ну, а тебе удачи в поиске истины. Мила лишь рассеянно кивнула, вновь углубившись в чтение. К предводителю хранителей меня провожал сам Эгнум. Мы миновали арочные коридоры, а я все поражалась царящей здесь роскоши. Причем явно все это великолепие не с древних времен сохранилось. Меня таки подмывало спросить, откуда столь щедрое финансирование у вроде как отшельников, но все же хватило ума держать язык за зубами. По пути Эгнум высокопарно рассказывал историю обители. Мол, когда великий дракон покинул мир людей, самые верные его маги основали этот храм в память о божестве. Фактически, хранитель озвучивал общепринятую историю. Лафин, конечно, говорил, что тут тоже знания подменились, но все равно мне казалось странным, что местные служители не в курсе истинного положения вещей. Да и получается, если изначально этот великий дракон был явно не особо добрым, то и его поклонники, наверное, подобрались подстать своему кумиру. В общем, чем дальше, тем большая каша у меня в голове образовывалась. Мы пришли к высоченным арочным дверям, на вид ужасно тяжеленным, но Эгнум открыл одну створку с легкостью. «Прошу, Кристина, проходите, вас ждут». «А вы не пойдете?» «Нет, что вы. Господин хочет поговорить с вами наедине касательно вашего возвращения домой. Наверное, речь пойдет о чем-то личном». «А откуда этот ваш господин может знать что-то личное обо мне?» Я насторожилась еще больше. «Он всеведущ», — пафосно ответил Эгнум, только что не воздел руки к небу и не бухнулся на колени. Вздохнув, собираясь решимостью, я все же сделала шаг вперед. Вопреки ожиданиям, створка двери за моей спиной не захлопнулась, и злодейского смеха не послышалось. Может, у меня вправду уже просто паранойя, и на самом деле все тут милые и добрые? Прямо от входа вела широкая лестница. Круговая, она проходила как балюстрада по всему периметру гигантского сумрачного зала, постепенно опускаясь. Я сначала решила, что это просто причуда местных архитекторов. Но стоило пройти чуть дальше, как в свете факелов вырисовалась внизу внушительных размеров каменная статуя — свернувшийся спящий дракон. Я даже на мгновение остановилась. Но вот что-то он ужасно мне напоминал. Причем нечто такое, что я видела совсем недавно. Так и не вспомнив, что именно, я пошла дальше. Царила полнейшая тишина. Мои шаги отдавались гулко, их даже эхо подхватывало. И казалось, что тут, кроме меня, и нет никого. Но, наверное, главный хранитель был где-то внизу, в самом зале. Да и не станет же мне этот предводитель еще на подходе орать приветственные речи. Оставалось лишь идти дальше. Стоило спуститься чуть ниже, как получилось разглядеть примечательную деталь. В самом центре статуи просматривался небольшой светящийся камень. Дракон будто бы вокруг него и свернулся. Да и казалось, что сам этот камень словно пульсирует. Выглядел загадочно и, чего уж там, немного жутковато. Наконец ступени закончились. В зале факелы были на подставках лишь у самой статуи. Остальное пространство терялось в сумраке. И что-то никто пока не рвался меня встречать. Ну и где же их неведомый предводитель? Может, пока и не пришел даже? Я неспешно обошла каменного дракона. Все-таки вблизи вид был не столь шикарный и величественный, чем с возвышения. Даже больше. Казалось, что это просто кусок скалы причудливой формы. Вконец обнаглев, я решила взять один из факелов и исследовать зал. Но тут вдруг прямо за моей спиной раздался голос. «Ну как, впечатляет?» Я инстинктивно шарахнулась в сторону, из-за чего налетела на статую, прибольно ударившись локтем. Но физическая боль меня сейчас мало волновала. Резко всколыхнувшаяся паника схватила за горло и, похоже, весьма красноречиво отразилась на моем лице. Дэйван довольно хмыкнул и, разведя руками, торжественно произнес: «Добро пожаловать в обитель великого дракона, Кристина!» «Что ты здесь делаешь? Как бы мне хотелось, чтобы он не лишь чудился!» «Много чего. В частности, возглавляю последних истинных хранителей, если тебя интересует именно это», — снисходительно пояснил он. «Я все хотел доставить тебя сюда побыстрее. Ну, ты и так, как я смотрю, не стала медлить. У тебя, кажется, много вопросов?» Его происходящее явно забавляло. «Что ж, спрашивай». «Хорошо, спрашиваю. Ты лечиться не пробовал?» Я уже боковым зрением оценивала возможные варианты для побега. Дэйван вздохнул и с укором покачал головой. «Кристина, Кристина, ничему тебя жизнь не учит. Я так ждал этого момента, чтобы увидеть твое изумление, все тебе с удовольствием объяснить, а ты...» «Да-да, стабильно тебя разочаровываю». Я осторожно сделала шаг в сторону, но Дэйван тут же схватил меня за локоть. «Не трать зря силы». Во взгляде открыто читалось злорадное торжество победителя. «Тебе отсюда не сбежать. Здесь все подчиняются мне, и все знают, какая ты великая драгоценность. Так что все, Кристина, кончились игры в прятки. Теперь ты никуда не денешься. Участь предрешена». «Даже спрашивать не хочу, что твое больное воображение навыдумывало». Зло парировала я, пытаясь вырваться из его хватки, но пока тщетно. «Не спрашивай». Дэйвену будто бы было даже немного обидно. Такой ему момент торжества испортило. «Все равно сама все увидишь. Но до этого нам нужно подождать еще одного зрителя». «Что?» Он криво усмехнулся. «Не догадываешься, кого? Пусть я тогда не смог его убить, но теперь он будет истощен еще больше. Ведь весь путь сюда проделывает с помощью магии, чтобы выиграть по времени. Только он даже не догадывается, что уже проиграл. Во всем мне проиграл». «Ты врешь», — презрительно фыркнула я. «Андар далеко отсюда. Он вообще в свой дворец возвращается. Так что нечего меня пугать». «Так а разве я тебя пугаю?» Дэйван наградил невиннейшим взглядом. «Я лишь констатирую факты. Хоть дракону ночи и досталось при нашем столкновении, Андар медлить не стал. Едва в себя пришел, ринулся на твои поиски. Ну а добрый я подсказал, как и где искать, чтобы долго тут ждать не пришлось. По моему приказу, служащая мне мачеха принца поведала ему, что ты направилась в обитель, и конкретно объяснила, где эта самая обитель находится. И вот, твой распрекрасный принц уже совсем-совсем близко. Я бы даже восхитился его упорству, но лучше восхищусь его глупостью. Хотя он считает, что отсюда ты намерена отправиться в свой мир, наверняка надеется тебя отговорить, и даже не подозревает, что вот-вот окажется в тщательно спланированной ловушке». Дэйван уже заранее упивался своим торжеством. Ну а у меня от ужаса даже мурашки по коже бежали. «Ну как так? Лафин же говорил, что Андар движется в другом направлении, и говорил это искренне. Получается, снова иллюзия Митрины. Но зачем? Чтобы я с полпути не повернула и таки достигла обители?» «Зачем?» — тихо спросила я. «Зачем я тебе здесь понадобилась?» «Затем, что я тебя выбрал, Кристина». Дэйван говорил даже ласково, скользя по моему лицу жадным взглядом. «Как и я, ты наделена магией великого дракона, и наш с тобой священный союз все изменит». «Угу, размечтался. Меня аж передернуло от отвращения. Я уже замужем». «А вот и нет», — он ликующе улыбнулся. К счастью, Андару хватило глупости тебя упустить. И неподкрепленные близостью ваши узы брака разрушились сами собой. Так что ты теперь свободна. Да только ненадолго. Для нашей церемонии все уже готово. Осталось лишь дождаться Андара. Я хочу, чтобы он все видел. Жарко прошептал Дэйвон, наклонившись к моему лицу. Видел, как ты станешь моей. А потом я просто-напросто его убью. Самое страшное, в глазах Дэйвона не мелькало безумие. Он явно был в твердом уме и ясной памяти. И пусть я совершенно не понимала его мотивов, да и вообще сокрытых причин происходящего, сейчас на первый план выступал панический ужас. И как на этот раз выкручиваться, я даже не представляла.